Еще, еще. Ах, сердце слышит, давно призыв ее родной, и все, что движется и дышит, задышит новою весной. Уж травка светит с кочек талых, плаксивый чибис прокричал, цепь снеговую туч отсталых сегодня первый гром порвал. 1882 год.